Глава 21. Илья. Все как в тумане. Мир вокруг словно ластиком стерли, оставив лишь набросок, выполненный рваными штрихами. В наших руках нежное хрупкое создание, а мы, словно два льва, рычим и сходим с ума от желания. Но не решаемся выпустить всю свою звериную суть. «Солнышко», — мурчу, — «ты дрожишь вся. Неужели мы такие страшные?» «Я...» Она захлебывается в собственных чувствах. Я вижу. «Я...» Тим покрывает поцелуями ее спинку вдоль позвоночника. Я завожу руку за ее шейку, резко тяну девушку на себя и впиваюсь в губы. Вкусно. Сладко. Лучше всего, что я пробовал за всю жизнь. Стоны рыжика пьянят меня, делают невменяемым. Не знаю, как я дотерпел. Тим начал дуреть еще в машине, а я просто подумал, что хоть кто-то из нас должен остаться в трезвом уме. Хотя с такой девочкой это сложно. Ни одна женщина никогда меня так не заводила. А чтобы я был готов разделить ее любовь с лучшим другом... Ох, стон Жанны распаляет во мне жажду. Илья. Сейчас. Спускаю вверх платье до ее грудок, оставляю сосочки прикрытыми. Поиграть с тобой хочу. Ах, а! Всхлипывает, когда мы с другом синхронно тыкаемся в нее стояками. Не бойся. Ничего не бойся, рычит Тимур. Мы все сделаем как надо, рыжуля. Малышка, вторю другу. Солнышко мое. Ах! Жанна выгибается. Платье слегка спускается. Один сосочек открывается моему взору. Сладкий. Маленький. Обхватываю его губами. Начинаю сосать. Тимур расстегивает полупрозрачный лифчик. Срываю его и отбрасываю нахуй. Не нужно нам этого. Такая сладкая. Моя девочка. Бормочу, сжимая вторую грудь девушки. Илья. Тим. Астана. Хва. Ах. Она мечется между нами. Сходит с ума от желания. Я впервые так трепетно отношусь к женскому возбуждению. Даже немного боюсь. Лишаться невинности больно. Слезы, боль, кровь. Не хочу такого для нашей девочки. Но ей нужно через это пройти. Мы сделаем ее путь максимально комфортным. А уж когда малышка войдет во вкус, затрахаем ее до бессознательного состояния. Я хочу тебя. Бормочу, терзая набухший сосочек. Сука. Как же хочу тебя. Ее глаза закрыты. Малышка впитывает нашу страсть. По ее коже бегают крошечные мурашки. Тим целует их. Ласкает шейку рыжули языком. Мы оба трёмся о нее своими стояками. Не слить бы вот так. Она ведь такая сладкая. Хочу раздеть тебя. Мурчу, обхватывая вторую грудь и кайфуя от нежности моей девочки. Она одна такая. На всем белом свете. Моя единственная. «Уже не боишься?» — рычит Тим, обхватывая ее попку. «Трусики мокрые?» Друг медленно ведет рукой вверх, оголяя пышные бедра Жанны. Шумно вдыхаю носом воздух, чувствую ее удовольствие. Хочу ощутить сладкий вкус киски на языке. Жанна дрожит в наших руках, но не сопротивляется и не пытается отбить мне яйца. Значит, уже доверяет. Она обвивает мои плечи руками, плотнее прижимает к груди. Значит, ей нравится. Еще. Ох. Илья. Еще. Стонет. А я прикусываю сосочек. Ах. Хорошо. Бормочу. Вот так. Или. Кусаю сильнее. Второй рукой сжимаю мягкое полушарие. У Жанны охуенная грудь. Большая. Но сосочки крохотные, розовенькие, игривые. Зализываю укус, дразню языком вершинку. Платье падает к ногам девушки. Теперь она почти голенькая, лишь в кружевных трусиках. Катюха, я тебе такие чаевые за это вот кружево перечислю. Закачаешься. Белые трусики шикарно смотрятся на молочной коже. Тим просовывает руку под кружево. Жанна вздрагивает. «Хочешь кончить?» «Еще». «Рычит друг, орудуя между ножек нашей невинной девочки. «Да, хочу». «Отлично!» — усмехается. Второй рукой ласкает ее животик. «Я всегда любил девочек в теле, чтобы бедра, грудь и сладкий животик. У Жанны он идеален, гладкий, слегка выступает, кожа ровная, нежная и пупочек. Давай лучше я тебя полежу». Отрываюсь от истерзанных грудок, а соловело гляжу в глаза своему солнышку. «Хочешь? Только честно». «Хочу». Краснеет. Спускаюсь на колени. Тим убирает руку. Накрывает ладонями грудки нашей рыжули. А я слегка массирую ее киску через кружево. Захлебываюсь слюнями. Весь горю. Боюсь себя. Никогда во мне столько нежности к девушке не было. А сейчас меня разрывает. От страсти. Прочно сплетенной с желанием беречь. Защищать. Кажется, меня наконец-то посетило то чувство, которое воспевается в фильмах, романах и музыке. «Я люблю тебя», — покрываю короткими поцелуями внутреннюю часть бедер Жанны. «Пиздец, как люблю, солнышко». «Илья, я...» «Ничего не отвечай. Я просто сдохну, если не скажу». «Вот так», — слегка сдвигаю трусики. Моему взору открывается горячая голенькая киска любимой девушки. Утыкаюсь в нее носом, как животное. Нюхаю. «Сладкая моя!» Стану, жадно вгрызаясь в ее складочки. Нахожу языком клитор. «Илья! Илюша! Ах! А!» Она вся напрягается, готовая кончить. Не буду мучить свою крошку. Мажу языком по налившемуся клитору. И Жанна вскрикивает. А я сам вот-вот кончу, блять, от ее голоса и красоты. «Так красиво кончаешь, милая. Идеальная. Мое солнышко. Пью ее оргазм, окончательно теряя рассудок. Встаю, пошатываюсь. Жанна смотрит затуманенным взглядом, кусает алые губки. Беру ее за руку. «Пошли, моя хорошая. Пошли в кроватку». «Подождите». Она замирает, переводит взгляд с одного на другого. «Я хотела. Я...» Но мы уже ничего не слышим. Роняем рыжульку на постель. Смотрим друг на друга. Затем на девушку. И она тянет руки к одному из нас.